Глава сороковая. Я выкатил старую тележку. Ту, вместе с которой я и Федорина пришли сюда довольно давно. Вот уж не думал, что она снова пригодится нам когда-нибудь. Не думал, что снова придется уйти. Но, возможно, таким, как мы, тем, кто создан по нашему образу, уготован лишь вечный уход. Отныне я далеко. Далеко от всего. Далеко от других. Я покинул деревню. Впрочем, возможно, я уже нигде. Может, я покинул историю? Может, я всего лишь путешественник из притчи, раз уж настало время притчей? Я оставил пишущую машинку дома. Она мне больше не нужна. Отныне я пишу в своем мозгу. Нет более сокровенной книги. Ее никто не сможет прочитать. Мне не придется ее прятать. Ее ни за что не найти. Сегодня утром, проснувшись очень рано, я почувствовал рядом с собой Эмелию, а в колыбели увидел еще спящую Пупхету с большим пальцем во рту. Я взял их обеих на руки. Федорина на кухне была уже готова, ждала нас, узлы были увязаны, мы вышли бесшумно. Федорину я тоже взял на руки. Она такая старая и такая легкая. Жизнь так ее истончила. Она как белье, стиранное миллион раз. Я двинулся в путь, неся три своих сокровища и таща тележку. Кажется, был когда-то путник, который тоже ушел из своего сожженного города, неся на плечах старого отца и маленького сына. Примечание. Это отсылка к Энеиде римского поэта Вергилия. Когда в Трое начался пожар, главный герой Эней вынес из гибнущего города на плечах своего отца Анхиза и вывел сына Аскания. Конец примечания. Должно быть, я где-то вычитал этот рассказ. Да, должно быть, где-то вычитал. Я прочитал столько книг. Хотя, быть может, это Нёзель рассказывал, или Кельмар, или Диодем. На улицах было тихо, дома спали, как и их обитатели внутри. Наша деревня похожа на саму себя, на стадо, как сказал Оршвер. Да, на стадо домов, которые мирно жмутся друг к другу под еще черным, но беззвездным небом, безжизненным и пустым, как камни ее стен. Я миновал трактир Шлосса. В его кухне брезжил тусклый свет. Миновал кафе «Мамаши Пиц», кузницу Готта, булочную «Верфрау» и услышал, как он месит там свое тесто. Миновал крытый рынок, церковь, скобяную лавку Реппеля, мясную Брохерта. Я прошел мимо всех источников и выпил немного воды в знак прощания. Все эти места были живыми, целыми, нетронутыми. Я на мгновение остановился перед памятником павшим и прочитал то, что всегда читал. Имена обоих сыновей Оршвера и имя Йенкинса, нашего полицейского, погибшего на войне. Имена Катора и Фрипмана и свое собственное, наполовину стертое. Я задержался, потому что почувствовал на своей шее руку Эмелии, которая наверняка пыталась сказать мне, чтобы я уходил, потому что ей никогда не нравилось, если я задерживался возле памятника и читал имена вслух. Это была прекрасная ночь, холодная и ясная, а, впрочем, было не похоже, что она хочет кончиться. Ей нравилось медлить в своей чернильной черноте, крутиться в ней туда-сюда, как некоторые любят порой понежиться утром в постели в пропитанных теплом простынях. Я обогнул ферму мэра. Слышал свиней, копошащихся в своих загородках. Видел также, как Лиз Кайнауге проходит через двор, держа в руке ведро, наполненное молоком, которое выплескивалось через край в такт ее шагам, оставляя позади немного своей белизны. Я шел. Пересек Штауби по старому каменному мосту. Остановился на какое-то время, чтобы в последний раз услышать ее голос. Река ведь много всего рассказывает, надо только уметь слушать. Но люди никогда не слушают то, что им рассказывают реки, что им рассказывают леса, животные, деревья, небо, скалы в горах, другие люди. Однако нужно время, чтобы говорить, и время, чтобы слушать. Пупхета еще не проснулась, а Федорина задремала. Только у Эмелии были широко открытые глаза. Я нес их всех троих без труда. Не чувствовал никакой усталости. Вскоре после моста я заметил метрах в 50 от себя Онмайста. Словно он ждал меня, словно хотел показать дорогу. Он двинулся мелкой трусой и так бежал впереди больше часа. Мы поднимались по тропинке к плато Ханек. Прошли через большой хвойный лес. Хорошо пахло мхом и пихтовыми иголками. Корни больших деревьев окружали светлые венчики снега, а ветер раскачивал верхушки и слегка поскрипывал стволами. Когда мы добрались до верхней границы леса и пошли через верховые пастбища Буренкопфа, Онмайст забежал вперед и взобрался на скалу. И когда его осветили первые лучи зари, я заметил, что это вовсе не Онмайст, ничейный пес, ходивший по нашим улицам и домам, словно все это было его владением, но лис, очень красивый и очень старый лис, насколько я мог об этом судить, который застыл, повернув ко мне голову и глядя на меня долгим взглядом, а потом одним проворным и грациозным прыжком исчез среди дрока. Я шагаю без устали. Я счастлив. Да, я счастлив. Вершины вокруг — мои сообщники. Они укроют нас. Несколько мгновений назад я обернулся возле распятия с прекрасным и странным Христом, чтобы бросить последний взгляд на нашу деревню. Обычно отсюда открывается такой красивый вид. Видишь все уменьшенным. Дома кажутся игрушечными. Стоит вытянуть руку, и кажется, будто они все поместятся в горсти. Но сегодня утром я ничего этого не увидел. Напрасно смотрел. Я ничего не видел. Хотя не было ни тумана, ни облаков, ни дымки. Но внизу не было никакой деревни. Не было больше деревни. Деревня, моя деревня, совершенно исчезла. А вместе с ней и все остальное. Фигуры и лица, река, живые существа, страдания, тропинки, которыми я только что шел, леса, скалы, словно пейзаж, и все, что он содержал в себе, стерлось под моими шагами. Словно по мере моего продвижения вперед разбирали декорации, складывали раскрашенное полотно, гасили свет. Но за это я, Бродок, не в ответе. В этом исчезновении я не повинен. Не я его вызвал. Я этого не желал, клянусь. Меня зовут Бродок, и я тут ни при чем. Бродок — это мое имя. Бродок. Запомните, пожалуйста. Бродок. Вы найдете на этих страницах россыпь фраз, которые я умышленно позаимствовал у нескольких авторов, впрочем, без их ведома. Да извинят они меня за это и примут мою благодарность. «Alle verwunden, eine tötet» — «Все ранят, одна убивает» — девиз, написанный на немецких каретных часах 17 века, изготовленных Бенедиком Фюрстенфельдером, часовым мастером из Фридберга, которые несколько лет назад были выставлены на аукцион во Франции. «Выговориться — вернейшее лекарство» — фраза из Примо Леви, извлеченная из его произведения «Вызов молекулы». Примечание. Примо Леви — писатель, эссеист, выходец из семьи итальянских евреев 1919-1987. Написал несколько книг о своей жизни в Освенциме. Конец примечания. Раз уж настало время притчей, принадлежит Андре Дотелю в его «Баснословной хронике». Примечание. Андре Дотелю — французский романист, эссеист, автор литературных биографий, поэт, 1900-1991. «Баснословная хроника» — один из романов, в котором писатель создал образ орденского региона Франции, который его предшественники и современники раньше обходили стороной. Конец примечания. «Я узнал, что мертвые никогда не оставляют живых». Чуть измененная цитата из Фади Стефана, которую я нашел в его прекрасной книге «Колыбель мира». Примечание. Фади Стефан, профессор археологии, родился в 1946 году. Его книга «Колыбель мира» посвящена истории и легендам Ливана. Конец примечания. Я пишу в своем мозгу, это, если память меня не подводит, замечание Жан-Жака Руссо из его «Исповеди».